улицах вечером народ в праздники и будни отдыхает. Здесь, вертя носами, без горя и забот, центровые девочки гуляют. Манят за собою крутых они ребят, модных, деловитых, чистоплюем. В баре покутили и прожит день не зря, а там, гляди, побольше рыбка клюнет. Они из детства убежали, наивными, простыми, доверчивыми, чистыми девчонками. А в эту жизнь они вошли совсем уже другими, потертыми портовыми бабенками. Вечером под Киром хоть куда, хоть в пекло, раскрутить клиента, высосать сполна. Будь он мент или урка, нет таких терпела. Утро всех отправит на свои места. И опять на завтра новые знакомства. Поздняя дорога голову скружит. Вечные скиталицы будут видеть снова у ребят большие кошельки. Они из детства убежали наивными, простыми, доверчивыми, чистыми девчонками. А в эту жизнь они вошли совсем уже другими, потертыми, портовыми бабенками.